6-5. Экзальтация. Временно город оказался парализован. С 3 часов ночи до утра следующего дня горожане крушили дома. Но в последующие дни все было посвящено исключительно одной теме – ритуальному прощанию города и мира с его священной жертвой, художником Пеццией. 5 ноября весь город соревновался в песнях, стихах, гимнах и речах, обращенных к художнику, отдавшему, по выражению бургомистра Граэля, «жизнь на алтарь родного края». И как это ни странно, в экзальтированных проявлениях безумной любви, как и в том море цветов, которым завалили его гроб, утонул сам Август Пецций. Все это творилось как будто для него одного, а его-то как раз и не было. Инсбрук был охвачен экстатическим восторгом и упоен великой трагедией. Газеты наперебой вспоминали детство художника, рассказывали, каким другом и товарищем был Август Пецций, каким его запомнили современники. Ему посвящали песни и мадригалы, сулили грозную кару тому, кто виноват в его смерти. Приезжие фотографировали отель «Белый крест». Жители города все превратились в очевидцев и охотно давали интервью приехавшим корреспондентам. На углу Бургграбена владелец «Золотой розы» Хелленштайнер, сокрушенно качая головой, доверительно сообщал журналистам, что сам лично видел зверскую физиономию солдата королевских войск, который бежал вперед со штыком и кричал какую-то итальянскую идиому. «Я итальянского не знаю». Там были слова «Боже» и «Вперед». Я все видел собственными глазами, и в любом суде присягну, что он кинулся в атаку с криком «Смерть немецким свиньям!». В тот же день появилась информация о сомнениях эксперта в том, что орудием убийства был штык. Это всех обескуражило. «Что это значит?» — воскликнул Эрлер. Бургомистр недовольно покачал головой. Это могло означать только одно. Но кому понадобилось? Я не представляю себе, кто бы мог так его ненавидеть. Его! Да его же все любили, произнес вице-мэр в полном замешательстве. Надо лучше опросить свидетелей. Ради бога! Вы видели этих свидетелей? Ответил Граэль, поморщившись. «Это Хелленштайнер, свидетель? Или Гуршнер? Может, вы сами, Эдуард, готовы присягнуть, что все было так, как они говорят?» «Вообще-то я в тот момент заворачивал от Марктплац», — ответил Эрлер. «Там мне пришлось остановиться и еще с минуту переждать, пока пройдут стрелки, поэтому я видел даже меньше вашего. Но обратил внимание на то, что на Маркграбене они не рассредоточивались». Там тоже переулки и офицерские рестораны вроде «Красного орла» и «Белого коня». Но туда они не сворачивали. Почему-то только Бургграбен оказался занят весь, особенно Штифтгассе, как раз в тылу розы. Он вздохнул и отвернулся. «Черт бы побрал этих стрелков!» — воскликнул бургомистр в сердцах. Вдруг его взгляд стал сосредоточенным и задумчивым. «Надо опробовать метод доктора Хартмана», — сказал он. «Современная передовая наука нам поможет разобраться в этом деле». В 2 часа дня студенческие делегации посетили ректора Хайдера с предложением устроить на похоронах шествие всех студентов и преподавательского состава с траурными флагами и покрыть университет черным шелком, а в центре повесить портрет художника. «Что угодно», — ответил специалист по эмбриологии и микроорганизмам. «Делайте, что нужно». В тот момент он не возражал бы даже против театрализованной литургии в стенах университета, лишь бы все это поскорее закончилось. Ко 2:30 дня весь Инсбрукский университет утопал в черных полотнах с алыми лентами. Студенты пели во дворе немецкие патриотические песни, а братство соревновались за право идти первыми за гробом героя. К вечеру пришла телеграмма из Ганновера. Инсбрукских студентов поздравляли с победой над вероломным нашествием, называя их «форпостом национальной борьбы» и «доблестными защитниками немецкой земли», а художника Пеции – «новым Андреасом Хофером». Вице-мэр Эрлер призвал женское население не скрывать своих чувств и продемонстрировать единство нации и скорбь по отношению к истинному герою и лучшему из мужчин, которого мы знали. В этом призыве не было никакой нужды. Дамы и барышни и так уже заполонили все улицы перед собором. Вильгельм Граэль спешно подписывал распоряжение. Он выделил на похороны изрядную часть городской казны и тут же отправился на центральный вокзал, куда из Берлина прибывал поезд с Артуром Пеции, братом художника. На вокзале уже стоял почетный караул, полковой оркестр играл траурный марш, а вдоль платформы прохаживался эрцгерцог Ойген с хмурым и озабоченным лицом. Когда Артур спустился на перрон, Граэль был удивлен фамильным сходством. Оба сына оказались очень похожи друг на друга и на отца, но лишь внешне. Август-старший казался холодным и бесстрастным, Август-младший – сосредоточенным и самоуглубленным, а его брат Артур был типичным юным Вертером, точнее, артистом, которому предложили играть роль юного Вертера. «Господин Пеций, примите наше соболезнование», – начал Граэль, а Эрлер даже сделал в сторону Артура такое движение, как будто собирался поддержать его, если он вдруг упадет. Молодой человек рассеянно поглядел на них, как будто не понимал, кто они такие, и вдруг спросил: «А где сатана?» «Кто?» — сказал растерявшийся бургомистр. «Я спрашиваю, где собака?» Эрлер закашлялся. Граэль уставился на актера в полном замешательстве, и тут они услышали торжествующий смех эрцгерцога. К нему обернулись, но Ойген Габсбург и бровью не повел. «А что?» — сказал его высочество. «Сатана! Весьма остроумно!» Вечером 5 ноября Эрлер получил телефонограмму от министра-президента. К тому моменту он уже успел забыть о существовании Кербера и с удивлением уставился на телеграфную ленту со скупыми строчками. «Ну, и что он там пишет?» — снисходительно спросил Вильгельм Граэль. «Про безответственную националистическую агитацию, приведшую к эксцессу», — ответил вице-мэр. «Еще призывает нас сохранять спокойствие». «Боже, какой цинизм!» «А что нам делать с этим юридическим факультетом? Он не говорит?» «Наши требования его не устраивают», — ответил Эрлер. «Он не собирается их удовлетворять. Еще он пишет, что во вторник в Мерано состоится совещание на тему последних событий, и там будет выступать Грабмайер». «А-а-а», — сказал бургомистр с издевкой. «Ну, если сам Грабмайер, то мы можем быть спокойны. Дело в надежных руках». Гибель Августа Пеции приобрела на страницах Innsbrucker Nachrichten, Die Jugend, Der Scherer и других газет характер жертвенной смерти. Теперь уже не только журналисты и товарищи художника, но и все жители Инсбрука почитали его как национального героя, сражавшегося с нашествием чужеземцев. Кстати, образ чужеземного захватчика с давних времен был характерной фигурой, появлявшейся даже в мифологических сказаниях, о чем писал этнограф Людвиг фон Херман. Та самая криминальная толпа из книги социолога Сигеля подобна двуликому Янусу. Она может быть многоголовым чудовищем, но уже в следующую минуту готова найти себе героя, жертвенного подвижника, и вознести его на головокружительную высоту, чтобы проливать над ним море слез. Толпа чувствительна и сентиментальна.